Я все помню. Он развернулся и стал выбираться из толпы. Случайно глянул на дорогу и остолбенел. «Там!» Голос его изменился. Стал похож на блеяние овцы. Лицо побелело. «Там!» Толпа зашевелилась, заколыхалась, словно рыхлое тесто. Каждый захотел увидеть, кого облаивают собаки, и что напугало бородатого Арсата, известного своей невозмутимостью. «Мертвяк?» – неуверенно предположил кто-то. Неверной походкой пьяного, раскачиваясь, сутулясь, волоча ноги, по дороге медленно двигалась темная, закутанная в грязные лохмотья фигура. Длинные, спутанные волосы спадают на грудь. Одно плечо выше другого. «Мертвяк!» – раздался отчаянный крик. И люди вздрогнули, застыли в смятении, выглядывая, а не появится ли из-за поворота весь мертвый отряд, и почти уже в этом не сомневаясь. Что тогда делать? Фигура качнулась, взмахнула руками, остановилась, подняла голову. И люди попятились. Даже издалека были видны страшные бельма мертвяка. Но где же остальные? Где отряд? «Он один!» – выдохнул кто-то. «Один пришел! Белым днем!» Селяне сплотились, поняв, почувствовав, что сила на их стороне. Поднялись над головами вилы и косы, качнулись угрожающе. Люди собирались с духом. Они готовились отомстить мертвяку за свой короткий страх, за свою слабость. «Стойте!» – крикнул затертый толпой старый армит, только сейчас разглядев, кто стоит посреди дороги. «Это же собирательница!» «Это мертвяк!» – тут же отозвались холодные голоса. Люди были настроены решительно, они уже не помышляли о бегстве. Теперь они собирались расправиться с врагом. Но пока они не двигались с места, ждали, что кто-то сделает первый шаг, увлечет за собой всю толпу. И тогда мертвяку не сдобровать. «Она собирательница душ. Она приехала сюда вместе со мной. Она жива. Она просто устала». «Она не могла выжить», — сказал Гец. И селяне обернулись к старости. Ему они верили. Только ему одному. «Она обычная женщина. К тому же слепая». «Она собирательница душ», — выкрикнул армит. «И она жива!» «Это невозможно!» Гет скачал головой, глядя на окруженную, наскакивающими собаками фигуру, стоящую посреди деревни. «Даже если она выжила на болоте, она не смогла бы перейти овраг с мертвяками». «Но она смогла!» — настаивал армит. «Она жива!» Люди притихли, чуть опустились вилы и косы. «Жива? А откуда ты знаешь?» Гес понимал, что он должен принять решение прямо сейчас, пока люди полны решимости, и пока, возможно, мертвяк не двинулся с места, получив новую порцию силы от своего хозяина-некроманта. «Кошка!» Армит вытянул руку. «На ее плече! Вы видите ее?» «Действительно, кошка!» – подтвердил кто-то. «Разве стала бы она сидеть на плече мертвяка?» Вилы и косы спрятались в толпе. Люди признали правоту старика. «Но как?» – спросил Гец у перевозчика. «Как она там прошла?» «Наверное, лучше спросить у нее самой», – ответил армит. Гец, чуть помедлив, кивнул. «Отгоните собак», – приказал он людям. «Помогите ей. Что стоите?» Он уже сам шел навстречу собирательнице, спешил, ускорялся, расталкивая селян. Нелти покачивалась. Ей невообразимо трудно было удерживать равновесие, и ноги подгибались, дрожали. Но упасть она не могла, потому что злые собаки окружили ее. Нелти боялась за кошку. «Тихо, Усь», — прошептала она. «Спокойно, милая». Ее повело в сторону. Она повернулась, сделала маленький шажок. Ноги заплелись, закружилась голова. Нелти еще не понимала, что падает. Ей казалось, что это весь мир уплывает куда-то. А потом она увидела звезды. Гусь спрыгнула на землю. Выгнула спину, вздыбила шерсть. Зашипела, завыла, зафыркала. Прыгнула вперед, ударила ближайшую оскаленную пасть лапой. Располосовала когтями собачий нос. Отскочила. Гусь не собиралась отступать перед шайкой псов. Она охраняла оглушенную падением хозяйку. Двадцать восемь. Собирательница, Нелти, слышишь меня? С тобой все в порядке? В голосе слышались тревога и участие. Хотелось ответить, но не было сил. Это я, Армид, перевозчик. Помнишь меня? Собаки больше не лаяли. Тонкий поводок был в руке, и значит, Усь тоже была рядом. «Куда ее?»